русофобия и русофилия. Неприязнь к царизму, к русским чиновникам и законам распространилась и углубилась в более позднее время, благодаря прибалтийскому особому порядку эстонским крестьянам в XVIII столетии почти не приходилось сталкиваться с государством как таковым. В лютеранских церквях, как и в православных, каждое воскресенье служили молебен за здравие его императорского величества и членов его семьи. В крестьянской среде бытовало мнение, что царь хорош, но некоторые его помощники и помещики плохи. Знал бы царь, облегчил бы крестьянскую участь, что в какой-то мере и произошло, когда Александр Освободитель под давлением балтийских баронов, осознавших тормозящую роль крепостничества в развитии сельского хозяйства, отменил крепостное право в Эстляндии в 1816 и в Лифляндии в 1819 году, значительно раньше, чем это произошло в России. Милитаризация и бюрократизация во время правления Николая I также мало ощущались в Прибалтике, поскольку особый порядок еще был в силе. Правда, кое-кто из наиболее либеральных дворян, в том числе декабрист Андрей Розен из Эстляндии, познал всю прелесть царских тюрем, каторги, ссылок и преследования. Кстати, один из самых реакционных деятелей России, граф Александр Бенкендорф, подававший Александру I докладные записки о тайных обществах и преследовавший Александра Пушкина, был также выходцем из Прибалтики. Поскольку эстонских крестьян освободили, оставив все земли в собственности помещиков, с середины XIX века они стали поддаваться на уговоры православных священников. «Перейдете из лютеранства в православие, получите подушную землю». «Быка за рог, мужчину за слово», — гласит эстонская пословица. Сменившим конфессию землю дали, но не в родных краях, а в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму, на Северном Кавказе. Многие крестьяне переселились в те годы из Эстляндии и Лифляндии в Россию и на Кавказ. Но для тех, кто разочаровался в православии и хотел вернуться в лютеранство, дорога назад была закрыта. Православие стало использоваться как котел для переплавки народов. И все же, еще в эпоху первого национального пробуждения, во второй половине XIX века, наивные эстонские крестьяне верили, что хороший русский царь поможет им в борьбе против плохих немецких помещиков. Карл Роберт Якобсен, один из наиболее радикальных деятелей эстонского национального движения, надеялся на помощь русского государственного аппарата в борьбе против административного и духовного засилья прибалтийских немцев. Петиции крестьян к царским властям передавались царю, сделавшими в Петербурге карьеру эстонцами. В их число входили леб-медик Александра II доктор Филипп Кароль, профессор Петербургской академии художеств, живописец Йохан Кёллер и другие члены объединения эстонских патриотов в Петербурге. Когда Александр II под влиянием славянофилов не утвердил исторические привилегии прибалтийских рыцарств и городов, а начал политику русификации прибалтов, часть эстонцев испытывала тихое злорадство, надеясь, что теперь пошатнется власть баронов и вообще немцев. Но вскоре это ударило и по самим эстонцам и латышам. Языком делопроизводства стал русский. Не владеющие русским языком увольнялись. Взамен из центра присылались говорящие только по-русски узколобые чиновники, которые видели свое назначение в том, чтобы уравнять здешний край с другими российскими губерниями. Если до сих пор Эстляндия, Лифляндия и Курляндия назывались немецкими остзейскими провинциями, то теперь они превратились в прибалтийские губернии России. Если сначала чувствовали себя ущемленными немцы, то введение русского языка в школах в виде не дополнительного основного языка обучения задело эстонцев заживое. Идея создания эстонской Александровской сельскохозяйственной школы в итоге вылилась в открытие русскоязычной школы для эстонцев. Великодержавные держиморды взялись за превращение местных народов в русских, что было неприемлемо для большинства. Эстлянское дворянство, получив приказ перевести преподавание в домской школе на русский язык, в знак протеста в 1893 году закрыло школу. Город Тарту в немецкой версии Дорпат, в русской Дерпт, был переименован в Юрьев, хотя назывался он так очень недолго, находясь под властью Новгорода в годы 1030-1061. Университет тоже стал юрьевским, с русским языком обучения. Поступило даже предложение переименовать Ревель в Николаев. Во время обострения борьбы за власть и влияние большинство эстонцев находили, что лучше широкий русский сапог, нежели острый немецкий нож. Делалось различие между чванливыми русскими чиновниками и простыми русскими людьми, открытыми и приветливыми. Правда, в ответ на презрительное прозвище «чухонец», данное эстонцам русскими, эстонцы не остались в долгу и стали обзывать простых русских тоже не совсем благозвучным словом «тибла». И все же одна эстонская пословица гласит: «Если тебе не поможет эстонец, то русский поможет обязательно». Следует также помнить, что многие эстонцы, ставшие элитой нации, были обязаны своим образованием русским учебным заведением и начинали свою карьеру именно в России. До революции в России проживало около 200 тысяч эстонцев, а Петербург был по количеству эстонцев 40 тысяч вторым после Таллина эстонским городом, став для многих городом надежд и свершений. Между тем, авторитет царизма и русского порядка был подорван еще больше во время подавления революции 1905-1907 годов, когда свирепствовали русские карательные отряды, поддерживаемые прибалтийским дворянством. После революции было разрешено вновь открыть школы с обучением на родном языке, но шовинизм великорусского толка не уменьшился. Пощечиной для эстонцев стало распоряжение губернатора о запрете сине-черно-белых флагов во время открытия Национального театра Эстония 1913, чтобы не оскорбить русское национальное чувство. Лозунг группы молодых эстонских интеллектуалов «Нор-Эсти» — «Молодая Эстония» — «Останемся эстонцами, но станем европейцами» — отнюдь не находил поддержки центрального правительства.